Бруннову, узнав о намерении России вмешаться в австрийские дела. Когда 15 сентября 1849 года венгерские повстанцы сложат оружие, о чем, как уже говорилось, жители русской столицы будут оповещены громом крепостных пушек, главный английский дипломант поздравит русского императора с победой, заметив при этом: «Должен признаться, я рад, что все завершилось, хотя все наши симпатии на стороне венгров». Правительство Изумрудного острова всегда умело подчинять приватные чувства соображениям высшей государственной пользы, в отличие, скажем, от правительства российского, которое отнюдь не корысти ради, а исключительно из врожденного благородства ринется спасать одну из участниц Священного Союза. Вена ответит на эту братскую помощь черной неблагодарностью в дни Крымской войны. В 1849 и в 1850 году у Сент-Джемского кабинета нет ни малейшей охоты ввязываться в русские дела. Ни один голос не раздастся с берегов Темзы в защиту только что осужденных в Петербурге политических диссидентов. Правда, об их судьбе Европа узнает из русских официальных уст. Все остальные сведения окажутся, как мы убедились, сбивчивы и недостоверны. Британскую прессу мало волнуют внутренние проблемы России. Ее занимает другое. «Сомнительно», — пишет 30 января 1850 года Daily News, «позволит ли противоречивые обстоятельства императору Николаю в дальнейшем воздержаться в отношении соседей от открытых агрессивных действий, от которых его страну заставляют воздерживаться как национальные интересы, так и верность договорам. За несколько лет до открытого вооруженного столкновения с Россией газета догадливо указывает на одно из главных направлений русской экспансии, то самое, которое поведет вскоре к Севастопольской катастрофе. «Существуют, — продолжает Daily News, — серьезные свидетельства агрессивных намерений императора Николая в отношении Турции на эту весну. Наши последние корреспонденции упоминают о повсеместных военных приготовлениях в империи в самом широком масштабе и об армии в 200 тысяч человек в Молдавии, Валахии и Бессарабии на турецкой границе. Деньги, которых недоставало, чтобы привести в действие эти войска, заключает газета, предоставила наша биржа. Либеральная Daily News категорически против займа. Но почему правительство, Ее Величество, потворствует сомнительной сделке? Тем более, что молодая королева, которая процарствует более полувека и чье имя сделается символом целой эпохи, не отличается особой любовью к России. У Англии, как известно, нет друзей и врагов. У нее есть национальные интересы. Примечание. Аналогичное по смыслу высказывание Пальмерстона осудительно процитировал в новейшие времена братолюбивый творец перестройки. Из вечной буржуазной корысти должен был победительно противостоять новейший коммунистический сентиментализм. Еще весной 1848 года, то есть в самый разгар европейских смут, Пальмерстон писал британскому послу в Петербурге, дабы тот довел его слова до сведения русского министра иностранных дел. «В настоящее время Россия и Англия – две единственные европейские державы, за исключением одной Бельгии, устоявшие на ногах, и им следует с доверием относиться друг к другу. Опасающиеся державных поползновений России, но не в меньшей степени устрашенные событиями на континенте, Англия не желает вступать в конфронтацию с империей Николая. Теперь, когда европейская революция была уже позади, британское правительство опасается рецидивов, включая распространение этого пожара на просторы России. Открытие заговора в Петербурге свидетельствовало о том, что русское правительство ситуацией владеет и при этом рассчитывает на корпоративную солидарность. Россию следовало поощрить, хотя бы в экономическом смысле. император Николай